Был чудный день. На палубе стояли он и она, любуясь гладью вод, о счастье своем будущем мечтали. К нему их мчал высокий пароход. Горел закат малиновым огнем. Вдруг он, взглянув на мать ее, заметил, какое безобразное лицо. Слова такие привели в смятенье, готова провалиться от стыда, она отворотилась с отвращением от шрамов материнского лица. А в памяти у мамы восставала та страшная, пылающая ночь. Перед людьми стена огня плясала, а за стеной ее малютка дочь. Никто не смог пройти сквозь эту стену, а мать за дочкой все-таки пошла и вынесла из огненного плена. Да только красоту свою сожгла. Не так ли мы способны отвернуться от Господа, что спас нас от огня, когда над ним безбожники смеются, его святую жертву не приняв? Не обдает ли стыд лицо нам жаром, когда вдруг крикнут «Богомол! Святой!» и по щеке с насмешкой ударят, чтобы затем ударить по другой? Но Иисус Христос не постыдился сойти в наш мир и плоть раба принять. В предсмертной пытке он не устрашился, избить себя позволил, оплевать, чтоб нас спасти. Не будем же стыдиться обидных реплик, брошенных глупцом. Воистину, нам следует хвалиться его обезображенным лицом. Аминь.